Глава вторая. Постепенно вернулось зрение, потом слух. Стоять голым на земляном полу в единственной комнате хижины, где из мебели был только стол с темным экраном монитора, было не то чтобы некомфортно, но довольно странно. Никто не встречает. Я внимательно оглядел помещение и решительно шагнул наружу. Было раннее утро. Подножие мшистого холма, на котором стояла хижина, было погружено в озеро плотного молочного тумана. Весна в игре за эти неполные две недели полностью вступила в свои права. Я потянулся, ничуть не стесняясь, хрустнул суставами и еще раз внимательно осмотрел окружающий меня пейзаж. В чем-то же отличие прорисовки мира должно быть, даже голова заболела. Но отличий я не нашел, хотя стоп, я прислушался к себе. Ну, конечно. Не хотелось. Ни по-маленькому, ни по-большому. Почему-то стало грустно. Вместе с такими мелочами уходит ощущение реальности. И пусть и там, и тут она виртуальная, возникло ощущение обделенности, будто украли какую-то мелочь, безделицу. А горьковатый привкус остался. «Эге-гей!» — выплеснул я эмоции утру старого мира. «Гей-гей-гей!» — банально оскорбилось утро. «И то правда. Нечего голым шастать. И где этот эскин носит его? Или ее?» Прошлый раз он с легкостью принимал облик Лоос и Рыгаха. Туман внизу всколыхнулся. Показалась фигура поднимающегося в гору человека. На плечах он нес тушу молодой косули, из шеи которой торчала стрела. Он молча подошел ко мне, сбросил свою ношу у входа в хижину и утер трудовой пот. Одет он был в обычную охотничью куртку, холщовые штаны, заправленные в коричневые сапоги мягкой воловьей кожи. «С прибытием, Артем Сергеевич! Извините, не уложился по времени с охотой». «Нет, ну нормально. Я тут голый и босой разгуливаю, а вам свежатинки захотелось». «А как же? Жрать-то что-то нужно? Я тут на полном самообеспечении. Вы приходите и уходите, а мне тут дальше куковать». «Да-да-да, и начальство от такое-сякое обещает все забрать, повысить, приблизить, а воз и ныне там». «Вот как в воду смотрите, а я все провожаю и провожаю странников». «Ну, а так, чтобы обратно?» «Вы первый». «Ну, чем займемся? Янитер сказал». «Янитер, это я. А тот верзила в небытии. Моя хронорепликация». «Вот те раз. А чего это мы тогда на «вы»?» «Не знаю. Ты первый начал». Только сейчас я заметил, что глаза у собеседника поблескивают веселыми искорками. А сам он еле сдерживается, чтобы не засмеяться. «Издеваешься, да? А что, нельзя?» Янитер щелкнул пальцами, и на месте добычи появился костер. Косуля была уже освежована, выпотрошена и медленно жарилась на вертеле, который крутился сам, как ни в чем не бывало. «Полчасика и позавтракаем. А пока...» «Прошу, пилигрим, будем тебе статы накручивать». И шагнул в хижину. Я последовал за Янитером. Тот уже стоял перед столом, шустро выстукивая что-то на клавиатуре. Я попытался заглянуть ему через плечо. «Не положено!» Он резво оттеснил меня от монитора. Я отошел в сторонку и сделал вид, что обиделся. «Все, твой аватар прописан в игровой системе. Я взломал контроль, и у тебя даже есть свой ID с банковским счетом. Правда, там ноль, ты же НПС, но туда можно переводить игровое золото от других игроков или получать в виде лута или наград». «Стоп, а со счета Эскула Абхолиена я смогу перевести на свой?» «Сейчас посмотрим». «Да, у тебя, то есть у твоего бывшего персонажа, VIP-аккаунт оплаченный еще больше, чем на 2 месяца, и функция доступа по кодовому слову и шифру. Их помнишь?» «Да, они у меня банальные, не забудешь». «Дата и год рождения, девичья фамилия матери». «Ну, не настолько же я дебил». «Кто тебя знает?» «О, а это еще интересней. Ты делал привязку счета в игре к банковскому рублевому счету?» «Кажется, да. Это было удобно». «Хоп! Можешь конвертировать реал». «Отлично. Со средствами проблем нет. А то я тебе простую одежду только дать могу. Гардероб у меня стандартный». Янитер кивнул в угол хижины, где аккуратной стопкой было сложено хлопчатобумажное исподнее, грубоватые на вид льняные штаны и рубаха, и знакомая мне ряса. «Ух ты! А я не против, мне и по имиджу подходит, настоящий пилигрим. А с обувью что?» «Могу отдать тебе свои сапоги». «Охренеть у тебя снабжение!» «Так ты первый, кто вернулся оттуда, да еще и с заданием, а я далеко отлучаться не могу. С аукциона воровать админы вмиг вычислят. И все мое инкогнито на смарку». «Ладно», — махнул я рукой, облачаясь в одежду и почувствовав себя значительно увереннее. «У меня с собой». Сандалеты сумасшедшего эльфа налезли как родные. «Хорошая защита для ног, X10 скорости пешком на 1 час в день по дороге, минус 50% здоровья, X2 скорости по пересеченной местности». Я притопнул ногой. Ностальгия. Теперь я могу развивать на час скорость в 50 раз выше обычной, но со значительными потерями для здоровья, и в 10 раз выше без потерь по пересеченке. Поверх рясы застегнул пояс сумасшедшего алхимика. А что? Скромный его вид не выбивался из образа. И капля интеллекта в копилку. Что там с уровнем? Так максимальный уровень в игре у игроков 371. Ты в своем прошлом аватаре чуть-чуть не дотянул. Какой у тебя был уровень? 357. Я сам удивился, что помню эту цифру. О как! В этот раз с большим уровнем светить не стоит. Программу имитации уровня я тебе установил. «Выставлять сможешь через интерфейс. Дурака не валяй, нубом не прикидывайся. Сейчас насыплю статов, после завтрака раскидаешь в соответствии с необходимостью. Мегазвездой игрового мира тебя никто делать не собирается. Чем меньше внимания привлечешь, тем лучше для задания. Но и грохнуть тебя быстро даже у риска группы топ-клана не получится. Одно твое владение таким количеством ветвей разной магии ставит тебя в один ряд с архимагами мифа, игроками и НПС как минимум. Прочесть твои статы не сможет никто из игроков. Гарантия. Смогут некоторые ключевые искины в игре. Скорее всего, те самые божественного класса. Они мою защиту взламывают на раз-два. Учитывай это. Карту расположения всех 7 фиалов на данный момент я тебе скачал в основной буфер. Там же указаны оптимальные маршруты. К сожалению, чатом и аукционом ты пользоваться не сможешь, как и игровой почтой. А вот почтой между городами и имперской вполне. И вообще, шевели мозгой, включая все преимущества НПС. Канал связи со мной будет практически постоянный. Вместе с выходом из этой локации включается таймер обратного отсчета. У тебя 30 дней на все про все. Не успеешь добыть все фиалы и кандидатов? Плюнь и портуйся сюда. Только из этой локации возможна хронорепликация нейротронов тех игроков, кто согласится на перемещение. Удача и харизма у тебя теперь четко фиксированы и не зависят от уровня. Способности также заморожены и не исчисляются. Это связано с деталями и разницей игровых механизмов двух миров. Но ты можешь увеличивать их предметами с повышающими статами. После того, как раскидаешь статы, произойдет адаптация уровня. Вот такой парадокс. Дальше сможешь зарабатывать опыт в соответствии с механикой мифа. Но, предвосхищая твой вопрос, вряд ли за месяц ты подрастешь, так как уровень у тебя мало будет отличаться от того, какой был у твоего аватара в игре. Инвентарь. Слона ты, конечно, в него не засунешь, но на 200 килограммов веса вполне можешь рассчитывать. По объему до 2 кубометров виртуального пространства мне удалось засунуть, не ломая механику. Пилигрим, клирик, уровень 0. Нераспределенных очков характеристик 5000. Нормально так, не поскупились. Маловато чего-то. Я попытался сделать недовольную мину. Морда не треснет, Тёмушка. Итак, рояли чуть ли не в трусы напихал. Может, тебе еще летающего, огнедышащего дракона подогнать? Неплохо было бы. Ну ты фрукт. Баста, не будет больше ничего. Программа не резиновая. Я и так чудо совершил. Знаешь, как трудно было всунуть НПС-интерфейс? Там проблем море. Местные админы-параноики конченые. Иди, ешь, пока горячие, и распределяй. Через полчаса локацию открою и вали на все четыре стороны. Видеть тебя уже не могу». Ну, нет так нет. Я вышел навстречу разгорающемуся весеннему дню. Над головой голубело бескрайнее небо. Пели птицы. Ветерок доносил до ноздрей притягательный аромат жареной дичины. Я достал ампутационный нож и отхватил себе приличный кусок истекающего соком оленьего мяса. И прямо так, руками, стал отщипывать по ломтику и отправлять в рот. Лепота. Чего тут зря думать? Распределю все поровну и вперед. Хотя маны бы надо побольше. Талисман, конечно, с большой емкостью, но запас карман. Стоп, талисман. Твою мать! Он же с морской кольчугой Рагнара Селедки остался в небытии. Да, так простоволосится. Так, насколько мне помнится, пояс сумасшедшего алхимика, интеллект плюс 30. Слезы. Насколько мне помнится, в мифе мана по формуле. Интеллект умноженный на 100. Так, а если 2000 в интеллект, остальное поровну по 700? Нет, зачем мне такие сила, ловкость и выносливость? У меня и в половину укладывались у Искула. Моя огневая мощь – магия. Со своей манной я и так лишаюсь высших заклинаний, например, воскрешения. Обидно. Решено. Остальное постараюсь добрать вещами. Кажется, на счету должна была остаться существенная сумма. Тушку потолще. Нет времени на постоянное воскрешение. Перса понезаметнее. Нам бы в обход, и много-много интеллекта. Раса человек. Достижения нет. Сила 300, телосложение 700. Ловкость 350, выносливость 350. Интеллект 3030, скрытность 300, удача 109, харизма 63. Боевые умения. Рунный мастер ключей. Способности. Разделяющая длань. Возрождение в выбранной точке. Любимец фортуны. Индивидуальный портал. Ходок. Скорость x5. Стрелок. Меткий выстрел 501 метр. Специальности. Алхимик грандмастер. Травник мастер. Костоправ мастер. Магия жизни грандмастер. Заклинания. Возрождение, очищение, малая регенерация, светлое угасание, средняя регенерация, среднее исцеление, успокоение, малое исцеление, преображение. Магия разума грандмастер. Заклинание. Защита от магии разума. Сон гарпии. Дезориентация. Гипноз. Иллюзия. Марионетка. Страх. Безумие. Берсеркер. Концентрация. Истина. Суть магии. Магия воды. Грандмастер. Заклинание. Водный бич. Щит воды. Торнадо. Туман. Взрыв. Божественная магия. Ученик. Заклинание. Благословение. Репутация. Орки нейтрально. Светлые эльфы нейтрально. Дриады – нейтрально. Навки, лешие, водяные, нечисть – нейтрально. Твари дикого леса – нейтрально. Хумансы – почтение. Дроу – нейтрально. Половинчики – нейтрально. Гномы – ненависть. Феери – нейтрально. Темные эльфы – единение души. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Пилигрим, кардинал, уровень 313. «Ох, нелегкая с кривою. Где моя красная шапочка с мантией? Хотя радует обилие новых заклинаний в магии разума. Спасибо, Гранди. И репутация с темными эльфами, единение души. Вот какие выверты судьбы. А у людей, когда это я почтение заработал? Возможно, божественная магия. Пока не начну играть, не узнаю. Решено. Буду ходить серым кардиналом. Янитар!» Я подошел к охотнику-человеку, так не похожему на свой дубль из небытия. «На самом деле, спасибо тебе огромное. Посмотрел на статы и понимаю, работа проделана ответственно». И протянул ему ладонь для рукопожатия. «Понял, засранец. Ладно, обживайся, пиши, если что. Значок молнии в интерфейсе. Прямая связь в любое время дня и ночи. Напоследок сюрприз». «Какой?» «У тебя нет необходимости во сне. Совсем. Останется просто психологическая зависимость. Поэтому достаточно часа-двух. И это чистая блажь. Какое это преимущество, поймешь позже. Не благодари». «Вот это да. Это же сколько времени дополнительно? Ну ты удружил. То-то». Наевшись от пуза, еда в мифе, как обычно, выше всяких похвал, сел устанавливать иконки магии быстрого доступа. Заодно и разобрался в новых заклинаниях. Единственное божественное благословение ожидаемо оказалось добротным бафом на час по плюс 5 к силе, выносливости и ловкости. И расходовало до смешного мало маны, всего 50 единиц. Зато обновлять его можно было многократно. Установил свои любимые водный бич и щит воды. Вспомнил, что есть новенький взрыв. Опробую при случае. Средняя регенерация и среднее исцеление обязательно. Сам себе хил. Мне еще через дикий лес топать и топать до первого портала в Тархангире. Там же я намеревался посетить отделение банка. С магией и оружием ближнего боя я чувствовал себя неполноценным. Пощупаем за вымен новинки. Дезориентация, групповое, маны жрет прорву. 10 000 50 000. Отложу пока. Гипноз заставляет противника замереть во время боя на 1 минуту. Понятно. Стан. 100 единиц маны. Однозначно в горячую подборку. Иллюзия. Создает визуального фантома. На уровне грандмастера автономность полноценной копии 3 часа. Ходит, разговаривает, ест. Круто, но в быстром доступе не нуждается. Марионетка. Маг полностью может взять под контроль двигательные и чувствительные функции противника, вплоть до разговорной речи. Он может говорить, слышать, видеть за него. Условие. Действует в пределах лиги до суток. Расход маны – 1000 единиц. Класс. Настоящее шпионское заклинание. Страх и безумие сродни гипнозу. Заставляют врага либо бежать без оглядки, либо метаться с потерей способности мыслить. По 50 маны и на 1 час соответственно. Да это праздник какой-то. Радовала пометка, что наложенное грандмастером заклинание снять может только маг такого же уровня, а защитить от них могут только предметы класса легендарные. Берсеркер за 1000 маны давал плюс 100 к силе и выносливости на полчаса. Зачетный баф. Концентрация частично дублировала мою легендарную способность рунного мастера, но за счет расхода маны, целых 5000 единиц, позволяла усиливать в 5 раз силу любого заклинания магии разума. Ух, какая важная штука. Особенно если учесть, что легендарной способностью можно воспользоваться 1-2 раза в день. А тут все ограничено только наличием запасов маны. Мана, мана, мана. Эх, талисман, как же ты мне тут нужен. Истина. Заклинание «Детектор лжи». Пригодится. Суть магии. Вишенка на торте. Распознает любые магические предметы и их характеристики. Расход маны от 50 до 10 тысяч единиц. Однако... Подведем промежуточный итог. В целом ничего выдающегося. Хотя я просто зажрался, наверное. Ну что, старый добрый миф, придется тебе отдать мне фиалы изменения сущности. Лишние они здесь. Я помахал на прощание Янитору и широкими шагами устремился к подножию холма. Попробую-ка я ускориться. Пейзаж по сторонам слился в многоцветные полосы. Эх, ма, помогай, брат Киплинг, чтобы дыхание не сбилось. «День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке. День-ночь, день-ночь, все по той же Африке. Пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, отпуска нет на войне». Я шел сквозь ад 6 недель, и я клянусь, там нет ни тьмы, ни жаровин, ни чертей. Но пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. И отпуска нет на войне. Уже через 15 минут полоска здоровья пожелтела, и я остановился, пропахав сандалиями на влажной земле полосы длиной 20 метров, не меньше. А вот и тормозной след. Нет, пожалуй, пойду с обычным 2-кратным ускорением. Где-то вдалеке мелькнул и пропал Джордан, несущий величественно и грозно свои темные воды. Роща единорогов осталась далеко позади. На фоне дикого леса вырисовывались контуры вершины волчьего кургана. Вспомнился тот неистовый бой со степными орками. Кстати, об орках и диком лесе. Начинаются интересные места. Активирую водный щит в сторожевом режиме. Вперед, только вперед. Подножие кургана оставил по левую сторону. На месте горы трофеев и останков, оставшихся после гибели тварей и поражения степняков, была девственно чистая поляна, поросшая веселенькой зеленой травкой. Как только кладовщики наемников и ее не вытоптали. Вдоль русла ручья привычный кратчайший путь казался пустынным. Я даже забеспокоился, куда только подевались проклятые твари. Стоило помянуть противных, как они тут как тут. Я буквально вылетел на стаю тарлоков, голов в 20. Розовые и щетинистые, они подняли радостный визг и начали охватывать меня полукругом, загоняя как зайца. Самое время опробовать взрыв. До твари добрых полсотни метров. Уверенные, что добыча от них не уйдет, тарлоки не стали прыгать, а рванулись ко мне, противно семеня лапами и истекая липкой слюной. Встав в полоборота, я усилил водный щит до состояния полупрозрачности и увеличил его радиус до 5 метров. Мана – расход терпимый. Нажал на иконку взрыва несколько раз, одновременно медленно ведя рукой вдоль ряда приближающихся и толкающихся между собой тварей. Эффект превзошел все мои ожидания. Известно, что тело человека состоит из воды более чем на 80%. Сколько же заложили в описательный алгоритм этих тварей админы? Знает только рандом. Если бы не водный щит. Тарлоки взрывались словно фугасы времен последней войны. Ошметки их тел разлетались по дикому лесу на десятки, а то и сотни метров. Сила взрывов была такова, что я видел прогибы полупрозрачных стен щита не менее чем на метр в мою сторону. Приглушенные звуки, доносившиеся сквозь защиту, напоминали неприличное опускание кишечных газов неким великанам, объевшимся накануне гороха. Не прошло и 5 минут, как от стаи осталось всего несколько подранков, которые пострадали от своих сородичей. Один из тарлоков улепетывал вглубь дикого леса, истошно воя, пронзенный осколками костей своих собратьев, которым не повезло нарваться на меня. Я посмотрел общий расход маны на этот быстротечный бой. Чуть больше 1000 единиц. Многовато, учитывая отсутствие в инвентаре хотя бы одного фиала. Потери были пока невосполнимы. Мне нужен был Тархангир. Шкала опыта не претерпела существенных изменений. Да и то правда. На теперешнем моем уровне уничтожение такой стаи вряд ли бы сдвинуло показатель прироста опыта даже на миллиметр. Вот и нечего тратить время на всякую мелочь. Вперед, только вперед. Я активировал малозатратный страх с безумием и включил 5-кратное ускорение, войдя в русло ручья. Их-хо-ха! По окрестностям разнесся мой бешеный клич, представляющий что-то среднее между родовыми криками самки беременного бегемота и зовом самца-лося в период гона. Вода из ручья плескалась на его берега из-под ног. Пиявки, мелкая рыбешка, рачки. Вся та живность, которая кормилась в водоеме, вмиг оказалась на суше. Если бы в этот момент рядом находился кто-нибудь из игроков и не поленился включить видеосъемку, то он стал бы обладателем великолепных кадров несущегося с вытаращенными глазами и всклокоченной бороденкой мага, облаченного в рясу, распахнутую на груди и развивающуюся за ним, словно крылья нетопыря. Ноги, обутые в сандалии сыромятной кожи, взмывали и опускались в неимоверно быстром ритме, открывая волосатые икры с незагорелой кожей. Волна страха и безумия распространялась вокруг бегущего человека, наводя ужас и сумятицу, как в рядах тварей, так и среди обычной живности. Очень скоро по пути моего вояжа не осталось не только тарлоков, дарейнов и прочей гадости, попрятались даже ежи с кузнечиками. Но всего этого я уже не замечал, оставив далеко позади взбаламученный дикий лес, который, наверное, еще долго приходил в себя и раздумывал, что же за новая напасть наравне с диким гоном поселилась в его сумрачной чаще. Я сидел на опушке дикого леса и с урчанием поглощал из тряпичного узелка нехитрую снеть, собранную мне в дорогу Янитером. Мокрый с ног до головы, я был очень доволен. Ожидаемо неприятная часть пути по дикому лесу пронеслась буквально за час перед моими глазами. Да, полы рясы моего ускоренного путешествия стали напоминать лохмотья и едва прикрывали остатки штанов и исподнего. Да, честно сказать, полотняные штаны на такой скорости развалились уже через 5 минут. Точнее, претерпели видоизменения в элегантные шорты в стиле трэш. Сандалеты показали себя в высшей степени великолепной обувкой. Так, слегка поцарапались. Вроде бы где-то по пути видел свисающие ветви дикого терна. А может, показалось. Ничего, не голый и ладно. Одно малое исцеление и все. Ссадин, синяков и царапин как не бывало. И мана экономно израсходована. Всего 600 единиц. Хотя кому я что доказываю? Мало ее в запасе. Нужны вещи. Очень хорошие вещи. Эх, расслабила меня жизнь в небытии. Позабыл я, что в игре, как в большой семье, ворон не ловят. Свист аркана я услышал или осознал уже в тот момент, когда моя тушка с прижатыми волосяной веревкой к бокам руками валилась в степную пыль. Небо с землей несколько раз поменялись местами. Какая-то кочка чувствительно саданула по затылку, в рот набилась земля. Неимоверным усилием я остановил рефлекторную попытку активировать заклинание. Лишь скосил глаза на показатели здоровья. -15%. Терпимо. Сплюнул, оскалившись. Над головой погонял коня орк, судя по специфическому запаху фанки. Теперь добычей и трофеем был я. И, судя по солнцу, двигались мы в сторону Тархангира. То есть, куда мне и нужно. Иногда из печальных обстоятельств можно извлечь небольшую выгоду. Волочимый на аркане я терял по 1% здоровья в минуту. И через некоторое время стал тихонечко себя подлечивать. Если бы не периодические смены вектора движения и унизительное положение, то мое путешествие можно было бы назвать даже комфортным. Я прикрыл глаза и сосредоточился на сердцебиении. Через полчаса моего экзотического тура по дикой степи к топоту коня моего орка присоединился звук копыт еще нескольких лошадей. Послышались гортанные крики, и мы остановились. Я замер, сыграв потерю сознания. Что было совсем нетрудно. Посмотрел для проверки на свой интерфейс. Еще в самом начале, с помощью редактора, дополнительно установленного Янитором, я изменил уровень. Теперь надо мной светилась вполне скромная надпись. «Пилигрим, человек, уровень 66». Чувствительный тычок по ребрам, призванный привести меня в чувство, пошатнул мое благодушное настроение. Я медленно поднялся, кряхтя и держась за поясницу. Да, вид у меня должно быть знатный. Ряса после купания в ручье и получасового валяния в степи окончательно превратилась в рубище. Отовсюду, из волос, бороды, колен, сыпались мелкие комки земли. Песок был везде. В ушах, в носу, скрипел на зубах. Страшно зачесался пах. Я потряс ногами, попеременно убирая мелкие камни, мешающие стоять. «Что ты потерял здесь, в нашей степи, орденский жрец?» Хриплый голос сидящего передо мной на лошади орка не предвещал ничего хорошего для моей судьбы. Над всадником, щурясь отбившего в глаза солнца, я прочел. «Сардарх, орк, сотник, уровень 173». Я огляделся. Рядом было еще около десятка орков. Все лучники с уровнями не ниже 100. Аркан держал степняк на кауры кобыли, справа от сотника. Он щерился пожелтевшими от времени и фанки клыками и поминутно сплевывал под копыта. Глаза его слезились и были красны. «Я спрошу тебя еще раз. Последний помет кобылицы. Что ты делаешь в степи?» «Гуляю, досточтимый». Я попытался улыбнуться треснувшими губами. «Все в этом мире повторяется. Опять меня поймали, связали орки». Сильный и резкий толчок должен был заставить упасть меня на колени. Но орк, который пытался меня приземлить, не мог знать о том, что мой уровень превышает его более чем вдвое. «А ты крепок, жрец. За тебя можно выручить хорошую цену на невольничьем рынке Тархангира». Сотник спешился и подошел ко мне, поигрывая камчой. Он картинно упер рукоять плети мне в подбородок и вперил в меня свои глазки, нависая и давя взглядом. «Купец Озбаш с удовольствием купит тебя. Ему как раз нужен новый младший смотритель гарема. Прежний совсем одряхлел. Скоро уйдет к небесным людям». Сардах достал короткий кривой кинжал. Пожалуй, сделаем одолжение купцу, подготовим товар. Да, становиться явнухом не входило в мои планы. Что за дичь? В мою бытность игроком таких сценариев не было. Что за новшество? Блин, я же НПС. Хо-хо-хо. Вот это хардкор. Так, десяток корков стоит плотным кольцом. Парочка с готовыми к стрельбе луками. За минуту из меня дикобраза сделают. Придется потратить чуть магии. Что поделаешь? Досточтимый Сардарх. Мое обращение заставило сотника приостановиться. Вы боитесь смерти? Ха-ха-ха, жрец! Это единственный вопрос, который тебя сейчас волнует. Ха-ха-ха, да ты спятил от страха. Иди сюда, через минуту я скормлю твои яйца степным шакалом. Не знаю, успел орк увидеть свою смерть, но его десяток точно что-то заметил. Только что спокойно стоявший человеческий жрец слегка присел и крутанулся вокруг себя. И только облачко ржавой пыли взметнулось на том месте, где только что спокойно стоял пленник. Огромная фигура сотника застыла на несколько секунд на месте. Потом как-то тихо стала оседать, заваливаясь на правый бок. С плеч его скатилась голова, под копыта коней степняков. Фонтан темной крови ударил все в ту же пыль и стал жадно впитываться землей, редко видевшие дожди в этих местах. В тишине послышалось ржание кобылы орка, с недоумением держащего в руках волосяной аркан, петля которого была разорвана и измочалена в нескольких местах. Его по-детски удивленное лицо еще только поворачивалось к своим собратьям, когда, о чудо, он увидел прекрасные струи воды, танцующие в мгновенном и завораживающем танце вокруг его друзей и их коней. Степняки с детства уважали и любили воду. Относились к ней с благоговением. Она давала жизнь и защиту. Это же была другая вода. Четыре вдоха и выдоха успел сделать степняк, прежде чем увидел сползающие с сёдел и скромсанные на куски тела своих собратьев. Одно тело застряло сапогом в стремени, и конь в ужасе понес его в степь, взбрыкивая задними ногами и кося ошалелым глазом. Молодой степняк схватился за рукоять меча, понимая, что не успевает, когда перед ним буквально из воздуха возник человеческий жрец. «Не надо спешить, парень. Хочешь совет? Садись на коня и скачи к себе домой. И не оглядывайся. А как приедешь, сходи к шаману и попроси принести в жертву барана или козла в честь спасения твоей никчемной жизни. Ты понял?» «Я понял, досточтимый». «Вот ты молодец. Потом приедешь и похоронишь своих глупых собратьев, если шакалы оставят что-нибудь. И запомни на всю жизнь одну вещь. Никогда, слышишь, никогда не набрасывай свой аркан на незнакомцев. Сначала подумай, чем это может закончиться». «Я все сделаю, досточтимый. Спасибо за науку». Орк наконец справился с волнением. «Не за что. До Тархангира далеко?» 2 сотни полетов стрелы, досточтимый». «Спасибо. Я возьму одну лошадь, ты же не против?» «Конечно, досточтимый, да будет ровной степь под вашими копытами». «Спасибо еще раз, а ты умный малый, я рад, что оставил тебе жизнь, не грусти». И жрец со странным именем Пилигрим взобрался, ругаясь на коня, хлестнул его подошвами в сандалиях и поскакал в сторону столицы Дикой Степи. «Страшный и опасный человек», — подумал орк, садясь в седло. «Но наездник ужасный».